Песок меж сосен, хвоя и такое привычное небо в просвете. Они выходили к кладбищу. Баба Настя окликнула девчонок, чтобы шли помедленнее. Она не поспевала за ними. Отдала Танюшке сумку, двинулась налегке. Мимо кладбищенского забора, местами проломленного, мимо смутно белеющих крестов, вот она идет, хоть и не особо бодро, твердо. А сестра ее родная, старшая, любимая, лежит на кладбище у себя дома, в Кошарино. А 5 лет назад сестра приезжала ее проведывать в больницу. Баба Настя лежала вся с порезанным животом после 2 операций. Наши врачи, они какие? И вполне могла оказаться на кладбище. Вот такие соревнования под конец жизни. Кто первый, кто второй. «Че ты слышишь, че не?» Оказывается, ее Люда Миронова уже 2 раза окликала, а она, погруженная в свои мысли, и не видала ее, и не слыхала. «Далеко собрались?» — пытала Люда, оглядывая депутацию. Баба Настя рассказывала. Отошли с Людой под дерево, постояли долгонько. За деревом уже шли огороды, и Люда показала 2 своих — узкий, полосочка с бураками, картошкой, и широкий. Тут и капуста, и огурцы, и лук, и помидоры, и кукуруза. «А хозяйство я не держу. Кормить нечем», — рассказывала Люда. «Мужик-то негожий. Буду я пузо рвать. Литр молока возьму на ферме, вскипячу, и хватает замесить, если что, на пирожки или пышки. Молоко в нашем возрасте вообще вредное». «Да-да-да», — соглашалась баба Настя. Она смотрела на Люду, на приятное ее моложавое личико почти без морщинок, на сохранившуюся фигурку в ладном платьице, белую косынку на голове. «А дети у тебя, Люд, где?» «Сын в Тамбове, в милиции. Ничего, живет справно. А дочь в Подмосковье, в теплицах работает. Ехать сюда они собираются. А ты с внучками?» «Ага. Меньшая — дочь Раиды, а большая — другой моей девки, той, что в Липецке. Ну, иди, а то уж они тебя закружились». Ну и пошли через огороды. И баба Настя оценила Люди на старание. Все выпало-то, нет ни сориночки. А дальше за огородами паслись козы на длинной привязи. Была даже 1 дойная, белая. И еще дальше, до самой реки, луг. «Девки, гляньте, как хорошо!» — звала она внучек. И впрямь было хорошо. Луг ровный, как стол. Вдали у реки кудри ив. А за ними, за зелеными, легли пологие меловые горы. Спины их белые, большие, а дальше небо. Небо-то и открылось здесь, на просторе, широкое, вольное. Намного-намного оно больше земли. И если подняться вверх на гору, небо там становилось совсем близким. И оттого было чуть печально, чуть страшно. А девкам хоть бы хны. Бегали друг за дружкой и визжали. И здесь, в удалении от дома, бабе Насте стало проще и как-то меньше жальче свою жизнь.